не все вы, если вы пороетесь, каждый за ним стоит кто-то теневой, или он же сын, который работал в КЭБ. Я не хочу его называть, и сейчас могу назвать очень много, которые пришли к власти. Министры, их родители были в КЭБ. Прямо связаны, прямо. Поэтому они пришли. А с 90 по 93 год они перебили первых операторов, которые еще говорим физически, юридически. Возле многих заводов целое кладбище, те, которые претендовали. Вы поняли, да? Да. Идет отстрел. Так же само, как 20-й год. Был Корка, Эдеман, Тухачевский, Блюхер, Киров, Баревич, Эйдук, Эйхе. Я могу читать вам до вечера. Троцкий, Зиновьев, Радек. Все перебиты. И сейчас тоже. Из 100 самых богатых людей будет убито 90. 70 уже убито, 20 еще надо добить, а 10 останутся. Это организованные преступники останутся. Самоорганизованные, которые сохраняют принципы Аль Капоне. Вы поняли, да? Да. Поэтому вот это, там в России вот этот комсомолец, секретарь комсомола, его убрал Путин. Но Путин это микроскопический Сталин. Он должен толпу сжать. И толпа должна быть усреднена. Любой нации, будь это хохлы, евреи, венгры, немцы, они после соцсистемы должны быть уплотнены. Я изучаю, это 5%, я говорю, а 95%, я всю жизнь, 45 лет изучаю тенденции обработки людей, технологии обработки человеческого стада в разных диалогах. Так как люди во все века имеют одни и те же инстинкты, это посрать, пожрать, поспать и поебаться. Космическая заданность, продолжение рода. Ну, переводя на нормальный язык, каждый хочет кого-то любить, каждый должен кого-то любить, так и поднять и прожить как возможно долгую, счастливую, беззаботную жизнь. И на этих четырех инстинктах ловят толпу, агрессивное меньшинство ловит их, которые компенсанты, которые на политической сцене, они кажутся полноценные. Вот этот помощник Ельцина говорит, если бы я вам сказал, Гордон сказал, сколько было голубых, вы бы не поверили. Ну скажите, Гордон умный человек, говорит, ну скажите, я забыл, как его, такой мордатый, ну телохранитель Ельцина. Ну говорит, ну не хочу я говорить. И про Ленина тоже, вот Адольф Абрамович, Охва, Чичерин, это все голубые, Зиновьев и Ленин, вы поняли, да, это компенсатные. Сказал, да, но я все рот. Разве можно выиграть у Владимира Ильича власть, если он думает о ней 24 часа в сутки? Хуй не стоит, нахуй я ему ТНС Арманд. Понятно, да? То есть он думает все время о власти. Он компенсативный дегенерат. И власти приходят, или компенсативные дегенераты, сейчас идет на сцену, вот Моисеев, это, ну, они там компенсативные, талантливые. То есть разлагаясь, как бы сказать, генетически, он перед смертью, как говорил Троцкий, лампа горит особо ярко, они однобоко талантливые, поэтому они идут на сцену и там себя компенсируют, а другие идут в политику. Вот многие даже политики, вот вчера, у него даже череп, видно, что он 7-месячный, ну, недоношенный, да-да, и они идут туда, и там они выбивают один одного, природа наблюдает, природа дает им сильный элемент мании величия, и они уничтожают один одного. А среди компенсантов еще ходят медведи-шатуны. Это тоже сильные, они как медведи вот зимой в тайге, они не спят. Один из 20 медведей, один ходит, он очень сильный, его сперма в голове, в теле, он не может уснуть. И он ходит, ищет по политическому полю себе конкурента, понимаете, он должен вести толпу. Вот я был в юности в Азербайджане, Грузии, Абхазии. В Абхазии я там всю перепахал, ну, море, занимался подобным спортом. Ким, Гимисера, Бамбура, Чимчири, Гумиста, Новый Акон, Старый Акон. Это все расстояние километра, знаю море, где что лежит. Так вот, там всегда овец, овцы не обладают, как и люди, инстинктом поиска лучшего пастбища. Пастбища. Их должен вести кто-то, как в сухой период. Пасавани переходят огромные стада, движутся целые нации животных. Понятно, да? Ну, метафорически говоря. Ну, да. И впереди всегда, в Азербайджане, в Грузии, всегда водит горный козел-овец. Он обладает инстинктом. Это вождь. Это тот же Янукович, тот же Гитлер, тот же Ленин, Мао Цзэдун. Это или компенсанты, их два типа. Компенсанты, они вроде не нужны. Они выбывают один одного. И эти медведи-шатуны, их тоже немного, они должны вести толпу. Вот Мао Цзэдун, это сильный медведь-шатун, они борются, после, когда наступает конфликт между бедным большинством и богатым меньшинством наступает. Наступает вот это, или революция, такой, должно произойти революция, никогда не достигает цели. Вот я с 1830 года, было очень много революций, в 848, 850, 1789, 871, 905, 17, оранжевом, они никогда не достигают. Происходит некая утряска между бедным, между статом и козлом, и его окружением. Понятно, да? И революция не достигает цели. Никогда. Вот толпа тупая, бо жизнь человеческая краткая, и людям некогда заниматься тем, о чем я думаю. Этим занимают только спецслужбы, и особо или врожденная политика, типа Лукашенко, они просто чувствуют, что толпу не надо, чтобы она распускала демократическое направление, она должна быть сжата. И этот козел их ведет, вот это стадо, в сжатом состоянии. Сжатом, и бегать вокруг СБУ, КГБ, НКВД, Штази, МАЗы, Шенбет, они должны быть сжаты. И налоговые. Овчарки – это система сжатия толпы, чтобы все были усреднены. А кто не хочет в толпе идти и зрать засранную траву, они выскакивают. Тех подбирают шакалы, гризли, вот эти львы, гепарды. Они никогда не будут толпу, бо их затопчет пролетарская масса. Они хватают самых сильных, которые выходят из толпы. Не хотят. Стусы, Ганганзе, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, неважно, дальше политики заниматься. Если он хочет идти в толпе, он должен быть слопанный. Причем тигры, вот эти, которые хватают этих стусев, которые выходят из толпы, они едят тоже по субординации, чтобы ничего не пропало. Сначала лев жрет, президент, потом подходит гиена из Хожопая, Воленча, она жрет этого пойманного лань или буйвола, потом подходят шакалы, то министры, потом подходят рыхлованные, это шахверня кагибистская, цеховская, потом подходят черви, доедают. Через неделю одни кости лежат, ничего не пропало, все съедено по субординации, а стадо ушло дальше, понятно, да? Его ведут. Это, вот если вы смотрите вот этот мир животных, это копия человеческого стада, копия. А Булгаков кем был? Булгаков я расскажу. Значит, все цари это хорошо интуитивно понимали, и они понимали, что все окружение продажное. Вот Ющенко скурвили окружение, вот это Ульянчин, Павличкин, ну все его. И он был очень далек от того, что делается. Он ничего не читал, вот я знаю, ничего, он никогда никакой информации не брал. Он пасекой занимался, все считал, и думал, что он выбранный и плывет на Титанике. И он плывет сам по себе. Но все президенты во всем мире, во все часы, они всегда утро дают ему, что газета очень кратко, кто кого убил, какие отнятия государственные произошли эти, обзор печати, что за рубежом, какие были провалы, какие акции выполнили, что-то почитать. Ему надо было читать все время, вторую страницу сельских листей, где написано, Хижакер забрал нашу землю, селянский бунт стукает в двери, весь час ему треба було читати, що происходит. Но так как окружение тупое, то все цари, так или иначе, довольно были умными. Они держали юродивых, типа от меня, скажем. То есть он ему все докладывал и говорил правду. И вот скажем, у Петра Первого юродивый балакирев. Он все говорил, что хоть все, что говорили в людях. Но только он мог говорить. Если кто-то другой, Меньшиков, его сразу яйца отрезают. Ну нельзя. Понимаешь ты? Фотограф. А у Грозного был Василий Блаженный. Понятно, да? Нет, это мы внизу там, да. Так вот, у него не было юродивого помещения. Были его окружение, которое его развратило. Он не знал, бо каждый царь окружается системой прихлебателей. Получается такое окружение, из-за которого он не знает, что делается в стране. Понятно, да? Угу. Понятно, да? И даже КГБ разведка тоже боится говорить правду. Это Сталин очень понимал, что вот этот наркоман, вот этот Булгаков, он пишет то, о чем думает общество. Ну, Белая гвардия, офицеры переживают, что развали России великой. Вы поняли, да? Это нужно ему было знать. Вы поняли, да? И когда его выгнали из Союза писателей, он мне написал, недорогой, уважаемый, аптек Сталин, что я как писатель вот, выгнан из всех системы писательской и нахожусь в быстрее существованию. Но я как, ну для меня как писателя, каким я считаю, он написал ему, я не боюсь, ну, смерти, ни, ну, ни, ничего. Для меня самое главное не печататься. Ну, понимаешь, ты, когда вы сходите в театр, вас там примут. Я говорю, я был. Він каже, помнишь, вторая жена подняла трубку, как остальное будет говорить. А вы сходите еще, понимаешь, ты как в театр. Так нет, да я играл роль юродивого. Понимаешь, да? Вот это. Поэтому не одержал, не трогал. И Сталин никогда не трогал, кто говорил ему правду, его не критикует. Был такой еще, Мы, роман «Мы» написал он. Вот это он написал Сталину, что как писатель, каким я себя считаю, для меня самый страх, ну, это не было, это я перепутал. Он говорит, для меня самый страх не печататься. Если я не нужен, я хотел бы выехать за рубеж. Сталин взял голубой карандаш, который он отправлял на тот свет, подписывал, и написал, выслать к черту. То есть этот бандит Сталин, понимаешь, что он ему стереть порошок, но он смерти не боится, гад. Ну, понимаешь, это как бы бандитов пришел. Вот у бандитов тоже принцип очень честности есть такой. Если тебя вызывает банда, что они поборят, ты идешь к нему, они не тронут. А если не явятся, все равно найдут и прикончат. Ну, как Кушнарева там еще кого-нибудь. Или Таруту, ну, это, правда, другой элемент. Так Сталин, он никогда не наказывал тех, кто говорил ему правду наедине, его не критикуя. Бо они давали ему важную информацию. Понял, да? От Терехова не тронул, вот он говорил, Сталин его выгнал, говорит, вы говорите о голоде, вы болтаете, он только быть писателем, выгнал его, но не тронул, бо ему сказал информацию. Сталин принял, что голод уже начался, ну понял, да? Я тут ничего нового не рассказываю.